Глава 35. Братья встретились после лекции в маленькой преподавательской. Сели за стол, разлили по кружкам душистый цай и накрылись куполом тишины. «Она отвернулась!» — Брэд сжал кулаки, пытаясь сдержать звериное желание помчаться в аудиторию, схватить Вику, печатать ее в свое тело и плыть в ее аромате, раз за разом погружаясь в ее горячее лоно. «Спокойно, брат», — Брэндон плеснул в чашку старшего успокоительного зелья. «На меня наша девочка тоже не смотрела, зато сердито сопела, записывая лекцию». Брэд одним глотком опустошил чашку, поморщился и строго взглянул на младшего. «Она с тобой говорила?» «Нет», — в глазах младшего желтизны почти не было, и это позволяло Бирну соображать быстрее. Даже глаз не поднимало всю лекцию. Это было не так. Но Бирну не хотелось ощутить на себе когти старшенького. С момента отъезда Виктории Брэд был сам не свой, так что младшему пришлось позаботиться о серьезном запасе успокоительных зелий. Едва братьям Лемьер удалось получить разрешение на преподавание в академии, как старший чуть не утратил контроль, ощутив желанную Риору так близко. Однако, давая своим советникам разрешение на посещение Академии, Бертран II категорически запретил им давить на Викторию. «Риора — ценность короны, ее знания пригодятся нам. И если вы расстроите девушку, клянусь, больше никогда не увидите», — пообещал король. Тетушка, которая присутствовала при разговоре, тоже внесла свою лепту. Напомнила племянникам о том, что Викторию защищает сама магия. Так что тянуть к ней свои руки, и не только руки, не стоит. Можно лишь мягко и нежно добиваться расположения девушки. В этом случае магия мстить не станет. Напичканные советами и пожеланиями, Лемьеры рванули в академию, а король задумчиво посмотрел на Риору Лираю. «Вы уверены, Риора? Вы так настойчиво просили за племянников?» «Простите, мой король, но просила я исключительно из человеколюбия», — Риора вздохнула. «Вы обратили внимание на желтые глаза моих родичей? Еще день-два, и звери помчались бы за своей женщиной, снося на своем пути стены, стражу и вообще все живое и мертвое. Поверьте, такие потрясения в вашей столице ни к чему». Его Величество с улыбкой взглянул на даму и вдруг спросил с лукавой усмешкой. «Право, я не верил, когда мне рассказывали, но неужели история про Риору, укравшую жениха из отчего дома, правда?» Риора Лирая слегка покраснела, но ответила честно. «В нашей семье все страшные собственники, мой король. Не стоило моей будущей свекрови заявлять, что мой Ричард слишком хорош для меня». Бертран II, посмеиваясь, поцеловал Риоре руку и пообещал, что ее племянникам не станут чинить препятствий, только бы правила приличия соблюдались. После этого разговора Лемьеры получили долгожданный пропуск в академию и увидели Викторию. А теперь сидели в преподавательской и не знали, что делать дальше. Ситуацию невольно разрядила молодая аспирантка, заглянувшая за бумагами. Она болтала со своей старшей коллегой, делясь подробностями ухаживания за ней у одного из старшекурсников. «Я ему говорю: Риора Скер, вы бы не букеты тратили, а магофизику учили, а он смеется, а потом снова дарит букет или коробку шоколада. А вчера вообще принес пакетик из утонченной красавицы. Самое дорогое белье в столице. Я чуть не лопнула от желания открыть пакет. Право, Риора Генея, я не знаю, как вы справляетесь с такими шалопаями. Подождите до выпускных экзаменов Дирона и зажгите с ним после вручения дипломов», — хмыкнула в ответ преподавательница, выглядящая лет на 20 старше. «Вас никто не осудит, зато мальчик получит незабываемые впечатления и память на всю жизнь. Поверьте, пакетик из утонченной красавицы заслуживает такого внимания. Да вы что? Нет, я не могу. Это неправильно. Дамы взяли бумаги и удалились, а братья Люмьер переглянулись. «Ухаживание», — сказал Брэндон. «Право слово, мне стыдно, что я посмел об этом забыть». «Ухаживание?» — Брэд нахмурился. «Но зачем?» «Затем», — вздохнул средний, — «что мы про них забыли. Каждой девушке приятно знать, что ее добиваются, они мечтают. Это пикантная приправа к любовной сладости. К тому же нам сейчас необходимо вернуть пошатнувшееся доверие Вике и срочно выпить успокоительное». Бирн кивнул на когти Брейда, оставляющие следы на крышке стола. «Иначе нас быстро попросят покинуть Академию». Зелье Брейд выпил и хотел немедля отправиться в утонченную красавицу за подарком для Виктории. Братья напомнили ему о лекциях и с большим трудом сопроводили до аудитории. «Могут выгнать», — напомнил Бирн, заталкивая старшего в огромный круглый зал, полный студентов. Зверь с трудом удержался от громкого рыка, но, увидев среди студентов Викторию, успокоился. «Девушка рядом, значит, можно подождать. В засаде».